Когда он увидел елку, она сразу запахла. Он балдел и от этого. Салат был готов, а все остальное Алексей вдруг увидел на подоконнике, уже готовое. Ася очутилась с ним рядом без передника, и руки отмыты от салата. «Так и сидишь? Какой ты послушный, прелесть!» — чмокнула его в щеку. «Сейчас будем накрывать. Ты мне поможешь». Затем добежал до стенки и воткнула громкоговоритель. Кто-то сразу же запел. Ася сдернула Алексея со стула, закружила, затормошила, засмеялась. «Какой ты у меня смешной и красивый!» — говорила она. И вдруг Алексей увидел, как меняется Асино лицо. Взгляд ее проходил где-то в миллиметре от его щеки. Она почти что на него смотрела, поэтому особенно неприятна была перемена. Так что не хотелось оборачиваться. Там могла быть кошка величиной с тигра, или горилла величиной с дом, или как во сне, в общем. Он обернулся. Там были Нина и еще две или три девушки. Их он видал и раньше, Нинины приятельницы. Приятельницы по какому-то кружку спорт-драма-мотохор. Они входили, не здоровались, вешали свои пальто на крючки около двери, как раз под громкоговорителем. Это о них он пел песню «Парней так много холостых». Алексей посмотрел на часы. Было без четверти 12. Стал искать глазами Асю. Аси не было. И Нины тоже не было. «Здравствуйте», — сказал Алексей. Ответили, каждая отдельно, вполне вежливо, со вниманием изучая. Вошли, словно бы вместе Ася и Нина. Как-то очень отдельно вошли. В походке, в фигуре. Досада на пространство, что оно общее, и от дверей их как растолкнуло. Нина к подругам, Ася куда же, к Алексею, друг на друга и не посмотрели. «Там-там-там-там-там», — заговорили под вешалкой Нина с девушками. «Ну что?» — спросил Алексей. «А ну их к черту!» — с ненавистью сказала Ася. «Там-там-там», — говорили в углу. Две группировки в одной комнате. Ничего общего друг с другом не имеют, не смотрят друг на друга, словно для одной не существует другой. «Они что, совсем?» — спросил Алексей. «Выгнали их, выгнали из компании со злостью», — сказала Ася. «Красотки, не мудрено». Очень странно было наблюдать, как Нина с девушками не замечала их с Асей. Они уже разбрелись по комнате, но существовали друг без друга и друг в друге, как мир и антимир, что ли. Это было всерьез досадно, разрушение праздника. И не просто праздника, Нового года. И особенно этого. Для Алексея этот Новый год был таинство и чудо, и ощутимое счастье. Но то, что расстроилась Ася, испугало его в конечном счете больше, и он сказал: «Ну что ж поделаешь, раз такая не судьба. Их же не выгонишь. Дом не наш, да и вообще не выгонишь. Надо хоть как-то встретить, чтоб по-человечески. Ну, не расстраивайся. Не в последний раз». Ася расстраивалась. «Ну, пригласим их», — говорил Алексей. «Тоже к столу вместе и встретим. А что не вдвоем, не счастье, конечно, но хоть что-то надо спасти». Он робко дотронулся до Асиного плеча, боясь, вспыхнет и достанется ему, Алексею. «Вот уж не виноват. Позовем, а?»